Глава 9. Записки из мертвого дома. В записной книжке Достоевский наметил литературные планы на 1860 год. Первое — «Миньона», второе — «Весенняя любовь», третье — «Двойник» — «Переделать», четвертое — «Записки каторжника» — «Отрывки», пятое — «Апатия и впечатление». Никаких заметок на тему Миньона не сохранилось, но образ героини гётовского романа «Вильгельммейстер» невидимо присутствует в творчестве писателя. Из Твери он сообщает Михаилу Михайловичу о замысле двух больших романов. Тот ему отвечает: «Милейший мой, я, может быть, ошибусь, но твои два большие романа будут нечто вроде Вильгельммейстера. Пусть же они и пишутся, как писался Вильгельммейстер, отрывками, исподволь, годами. Тогда они и выйдут так же хорошо, как и два гётовских романа». Соперничество с Гёте чувствуется в униженных и оскорбленных. Литератор Иван Петрович не менее связан с биографией автора, чем Вильгельммейстер с жизнью самого Гёте. Образ Нелли вдохновлен образом Миньоны. Идеи романа Гёте «Отказ от личного счастья ради служения ближнему» несомненно повлияло на концепцию униженных и оскорбленных. Имя Миньоны встречается и позднее в записной книжке Достоевского. Работая над «Идиотом» и «Бесами», он не оставлял мысли о создании русской Миньоны. Переделка «Двойника» ограничилась некоторыми сокращениями первоначального текста. Из отрывков записок каторжника получилась целая книга «Записки из мертвого дома». От апатии и впечатлений не сохранилось следов, но план «Весенней любви» дошел до нас в нескольких вариантах. Богатый князь путешествует со своим нахлебником писателем. Они останавливаются в провинциальном городе, где князь разыгрывает человека с убеждениями, его окружает подобострастное уважение всего общества. Он начинает волочиться за невестой какого-то убогого чиновника. Та отдается ему, веря, что он женится на ней и спасет ее от ненавистного жениха, но князь боится повредить своей карьере. Писатель жертвует собой и женится на опозоренной девушке. В этом наброске уже проступают черты героев униженных и оскорбленных. Князь Алеша, писатель Иван Петрович, невеста Наташа. Либеральничание князя унаследует Алеша Волковский. Позже этот мотив будет разработан в скверном анекдоте. В вариантах намечены темы: женитьба чиновника на грехах князя, пощечина оскорбителю, женитьба самого князя, вражда между князем и писателем. Все это еще неясные намеки на некоторые ситуации в «Бесах». Степан Трофимович полагает, что его хотят женить на грехах Ставрогина, пощечина Шатова, женитьба Ставрогина, вражда между Ставрогиным и Шатовым. Идея издания ежемесячного журнала возникла у Михаила Михайловича Достоевского еще в 1858 году. Возвращение в Петербург Федора Михайловича ускорило ее осуществление. 1860 год был полон для братьев Достоевских трудов и хлопот по подготовке журнала. Вырабатывалась программа, завязывались литературные связи, подыскивались сотрудники, заготовлялся материал. Федор Михайлович при всей этой журнальной суете находил время для работы над двумя произведениями — «Записками из мертвого дома» и «Униженными и оскорбленными». К этому же году относится его недолгое увлечение актрисой Александрой Ивановной Шуберт. Старый друг Достоевского, доктор Степан Дмитриевич Яновский, женился на актрисе Шуберт, отец, который был крепостным. Достоевский, друг семьи, принимает участие в семейной драме. Шуберт не ладит с мужем и уезжает от него в Москву. Писатель мечтает написать комедийку, хоть одноактную, и поднести ее артистке в знак своего глубочайшего уважения. Он едет в Москву утешать ее и, вернувшись, нежно просит простить его за назойливость в дружбе. В последнем письме он уверяет, что в нее не влюблен, но эти уверения написаны в галантно влюбленном тоне. «Я откровенно вам говорю, я вас любил очень и горячо, для того, что сам вам сказал, что не влюблен в вас, потому что дорожил вашим правильным мнением, и, боже мой, как горевал, когда мне показалось, что вы лишили меня вашей доверенности, винил себя, Вот мука-то была. Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в вас. Это дает мне возможность быть еще преданней вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, что я предан бескорыстно. Прощайте, голубчик мой, с благоговением и верую, целую вашу маленькую шаловливую ручку и жму ее от всего сердца. Благоговение не вполне подходит к шаловливой ручке. Бескорыстная преданность кажется слишком игриво-галантной. Сам Достоевский в роли утешителя жены своего друга Яновского напоминает писателя Ивана Петровича в двусмысленном положении утешителя Наташи и друга ее жениха Алеши, униженный и оскорбленный. В Омском остроге писатель вслушивался в речь каторжников и записывал меткие словечки, поговорки, народные выражения. В письме к брату после выхода из тюрьмы он писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров, сколько историй бродяг-разбойников на целые томы достанет». В 1856 году он сообщает Майкову: «В часы, когда мне нечего делать, я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания в каторге». Что было полюбопытнее? Впрочем, тут мало чисто личного. Записи прерываются на 3 года. Для возвращения в литературу эта тема кажется ему опасной. Он пишет «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». Осенью 1859 года в Твери возникает план книжки. «Записки из мертвого дома», — пишет он брату, — «приняли теперь в голове моей план полный и определенный. Это будет книжка листов 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного. Но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет серьезное и мрачное, юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком. Я тебе читал некоторые из занесенных мною на месте выражений. И изображение личности, никогда не слыханных в литературе, и трогательное. И, наконец, главное — мое имя». Записки из мертвого дома. Роман в 2 частях стал печататься в 1860 году в газете «Русский мир». Первые главы были перепечатаны в журнале «Братьев Достоевских. Время», и весь роман был напечатан в нем в течение 61 и 62 годов. Милюков пишет в своих воспоминаниях «Литературные встречи и знакомства». Сочинение это выходило при обстоятельствах довольно благоприятных. В цензуре веял в это время дух терпимости, и в литературе появились произведения, какие недавно еще были немыслимы в печати. Хотя новость книги, посвященная исключительно быту каторжных, мрачная канва всех этих рассказов о страшных злодеях и, наконец, то, что сам автор был только что возвращенный политический преступник, смущала несколько цензуру, но это, однако же, не заставило Достоевского уклониться в чем-нибудь от правды, и записки из «Мертвого дома» производили потрясающие впечатления. В авторе видели как бы нового Данте, который спускался в ад, тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности. Достоевский правильно учитывал фактический интерес своего произведения. Рассказ бывшего каторжника о том неведомом и страшном мире, из которого он только что возвратился, приобретал в глазах читателя историческую достоверность. Автор постоянно подчеркивает характер свидетельского показания. Он где описывает просто и точно все, что видел и слышал сам. Фикция рассказчика уголовного преступника Александра Петровича Горянчикова не может обмануть. Всюду слышится голос самого Достоевского, очевидцы событий. Вторая фикция — отсутствие личного элемента, столь же условно, как и первая. Правда, автор выставляет себя в роли мореплавателя, открывшего новый мир и объективно описывающего его географию, население, нравы и обычаи. Тут был особый мир, ни на что более не похожий. Тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь, как нигде, и люди особенные. Но это описание совсем не о сообщении ученого-путешественника. И приемы, и цель автора иные. Объективность только средство для достижения большего впечатления. Фактическая достоверность ставится в основание достоверности художественной. Деловитость и протокольность стиля усиливает иллюзию документальности. Достоевский с огромным мастерством строит из своих личных впечатлений, чувств и оценок особый мир каторги и художественно убеждает нас в его реальности. На первый взгляд кажется, что творца не видно за творением. Но присмотревшись к творению, мы замечаем, что все оно — откровение личности творца. Записки из «Мертвого дома» построены необыкновенно искусно. Описание жизни тюрьмы и нравов арестантов, разбойничьи истории, характеристики отдельных преступников, размышления о психологии преступления, картины острожного быта, публицистика, философия и фольклор — весь этот сложный материал распределен свободно, почти беспорядочно, а между тем все детали рассчитаны и, в частности, подчинены общему плану. Принцип композиции записок не статический, а динамический. Автор набрасывает быстрыми чертами широкую картину. Крепость, острог, земляной вал, казарма, тюремный двор, работы в мастерских или на берегу Иртыша, арестанты, их внешность, занятия, нравы. Из толпы заклейменных и закованных в кандалы людей выделяется несколько характерных лиц. Первое утро во строге, разговор за чаем, кутеж и пьянство, вечер, соседи по нарам, их истории, размышления о мертвом доме, главы с первой по четвертую. Это впечатление первого дня тюремной жизни. Далее идет рассказ о первом месяце пребывания во строге. Возвращается тема работы на Иртыше. Описываются новые встречи и знакомства, изображаются наиболее характерные сцены из жизни каторжников. Потом история первого года сосредоточивается в нескольких живописных эпизодах. Баня, праздник Рождества, спектакль, Пасха. Во второй части резюмируются события последующих годов. Временная последовательность почти исчезает. Такова перспектива повествования. Первый план, первый день ярко освещен, и все детали отчетливо нарисованы. Второй план, первый месяц освещен слабее и представлен в общих чертах, и чем дальше уходят планы, тем шире обобщение. Многоплановые композиции соответствуют замыслу, а строк неподвижен, это застывший в безысходности мертвый дом, но автор движется, он спускается по кругам ада. Вначале он внешний наблюдатель, схватывающий только наиболее резкие, поражающие черты, потом участник в жизни тюрьмы, и, наконец, он проникает в тайны и глубины этого мира. По-новому осознает виденное, переоценивает первые впечатления, углубляет свои выводы. Возвращение к уже затронутым темам объясняется движением от периферии к центру, с поверхности в глубину. Угол зрения постепенно меняется, и знакомые картины освещаются каждый раз по-новому. Каторжный люд характеризован речью. Смесь народных говоров всех концов России с воровским жаргоном полна своеобразной выразительности. Она насыщена пословицами, поговорками, сентенциями и меткими сравнениями. Автор отмечает любовь народа к словесным прениям, к находчивым ответам, к художественной брани. Ругань во строге почти никогда не переходит в драку. Мне арестанты находят своего рода эстетическое удовольствие. Вот пример такого словесного поединка. «Одна песня у волка, и ту перенял туляк. Я, положим, туляк, а вы в вашей Полтаве галушкой подавились. Ври, сами что едали, лапти, мщи, хлебали. А теперь словно черт ядрами кормит. Я и вправду, братцы, изнеженный человек. С самого сызмальства на черносливе, да, на пампрусских булках испытан. Родные ж, братцы мои, теперь в Москве свою лавку имеют, в прохожем ряду ветром торгуют, купцы богатеющие. Да тебя и теперь вместо соболя бить можно. Голова зато дорого стоит, братец ты мой, голова. Да и голова-то у него не своя, а подаянная, ему ее в Тюмени Христа ради подали, когда с партии приходил. Эта крепкая и образная речь свидетельствует об острой наблюдательности, мрачном юморе угрюмого и насмешливого каторжного люда. Картины жизни Острога поражают суровой силой. Достоевский погружает свои сцены в зловещий мрак и ярким неживым светом внезапно освещает несколько искаженных клейменных лиц, бритых черепов, фигур в арестантской куртке, одна половина которой темно-бурая, другая серая. Общеизвестен рассказ о тюремном спектакле, на котором разыгрываются народные пьесы «Филатка и Мирошка» и «Кедрил обжора». Незабываемые очерки о праздновании во строге Рождества, о претензии, заявленной каторжниками по случаю дурной пищи, о побеге двух заключенных. Но истинным шедевром изобразительного искусства является описание бани. Просто дантовское, по выражению Тургенева. Нарочитая сухость тона, спокойная зарисовка деталей усиливает впечатление. Когда мы растворили дверь в баню, я думал, что мы вошли в ад. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели, скрючившись арестанты, плескаясь из своих шаек. Веников 50 на полке поднималось и опускалось разом. Все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уже не жар, это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу. Грязь лила со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа. Раздавались визги и крики. Обритые головы и распаренные до красна тела арестантов казались еще уродливее. На раскаленной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы поддадут, и пар застелит густым горячим облаком всю баню, все загогочет, закричит, из облака пара замелькают избитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги. Контрастом к этой инфернальной оргии служит трогательное описание говения арестантов на Страстной неделе. На фоне адского мрака весенний свет наступающей Пасхи. Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. «Тоже ведь и я человек», — может быть, думал он или чувствовал, подавая, — «перед Богом-то все равны». Причащались мы заранее обедней, когда священник с чашей в руках читал слова: «Но яко разбойника мя прийми!» Почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется, приняв эти слова буквально на свой счет. Эта изобразительность, это виденное и слышанное, образует наружный пласт записок. Новый, особый мир открылся перед пораженным взором писателя, но он не ограничивается описанием поверхности, он стремится пройти сквозь нее, вглубь, понять закон этого мира, проникнуть в его тайну. Конкретная для него лишь оболочка духовного, образ — отправная точка движения идей, изображение переходит в истолкование. Динамика построения раскрывается в философском сознании опыта мертвого дома. Сама жизнь устроила для Достоевского эксперимент, из которого выросла его философия. Первые впечатления от каторги были испуг, удивление и отчаяние. Понадобились годы, чтобы поверить в новую действительность и понять ее. И вот постепенно все страшное, чудовищное и таинственное, что окружало его, стало яснеть в сознании. Он понял, что весь смысл слова «арестант» означает человека без воли, и что все особенности каторги объясняются одним понятием — лишение свободы. Казалось, он мог знать это и раньше, но, замечает Достоевский, действительность производит совершенно другое впечатление, чем знания и слухи. Автор не преувеличивает ужасов каторжной жизни. Работа в мастерских не показалась ему слишком тяжелой, пища была сносной, начальство, за немногими исключениями, гуманным и благожелательным. Во строге разрешалось заниматься любым ремеслом. Арестанты, хотя и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино, а по ночам иные заводили картеж. К физическим страданиям шум, чад, вонь, холод можно было привыкнуть. Мука каторги не в этом, она в неволе. Сделав это открытие, писатель возвращается к своей характеристике товарищей по несчастью и углубляет ее. В первой главе он отметил их страсть к деньгам, теперь в пятой главе он ее объясняет. Арестант жаден к деньгам и кровавым потом с величайшими опасностями добывает копейку. Но после долгих месяцев накопления в один час прокучивает все свои сбережения. Почему? Потому что кутежом он покупает то, что считает еще одной ступенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе. Он может уверить себя хоть на время, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется. И, наконец, во всем этом кутеже есть свой риск. Значит, все это имеет хоть какой-нибудь призрак жизни, хоть отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за свободу? Из тоски по свободе вытекают все особенности характера каторжников. Арестанты — большие мечтатели. Оттого они так угрюмы и замкнуты, так боятся выдать себя и так ненавидят болтунов и весельчаков. В них есть какое-то судорожное беспокойство. Они никогда не чувствуют себя дома во строге, тяготятся работой, потому что она принудительна. Враждуют и ссорятся между собой, так как сожительство их вынуждены. «Между арестантами, — говорит автор, — совсем не замечалось дружества. Не говорю общего, это уж подавно, а так, частного, чтоб один какой-нибудь арестант сдружился с другим. Это замечательная черта, так не бывает на воле. Люди, лишенные свободы, томятся, заводят бессмысленные ссоры, работают с отвращением. Но если им позволят проявить свою инициативу, они сразу преображаются. Уроки в мастерских всегда исполняются до срока. На спектакле актеры показывают массу выдумки и таланта. В праздник, приодевшись, они чувствуют себя людьми, как все. Становятся деликатно вежливыми и приветливыми. А какая радость и оживление царят во строге при покупке гнетка! Арестанты понимают свою ответственность за общее дело, торгуются, исследуют лошадей, совсем как вольные люди. Мотив свободы проходит через всю книгу. Все построение определяется этим идейным замыслом. В конце записок рассказывается о раненом орле, который жил на тюремном дворе. Арестанты отпускают его на волю и долго смотрят ему вслед. «Вишь его!» — задумчиво проговорил один. «Не оглянется!» — прибавил другой. «Ни разу ты, братец, не оглянулся! Бежит себе! А ты думал, благодарить воротится!» — заметил третий. «Знам дело! Воля! Волю почуял! Свобода, значит!» «И не видать ж, братец! Чего стоять? Марш!» — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу.